Как ни странно, многие не знают, к сожалению, сущности любви. Песни и мелодии слагают, далеки от сути, далеки. Узкою тропою, торжеству любви. Мы умели любить на самом деле, непременно к цели бы дошли. Слух ласкают лестные признания, и от них кружится голова. Но случись постигнуть испытания, что от слов останется тогда. Узкою тропою, жертву любви, жертвуя собою. Если б мы умели любить на самом деле, непременно в цели бы дошли. Обретая их, мы сможем жить, проявляя святость и терпение, ближнему от сердца послужить. Узкою тропою, торжеству любви, жертвуя собою. Если б мы умели любить на самом деле, непременно цели вы нашли.